«Приветствуем величайшего воина, сеньора Витали Дандола, на отличном французском, на котором в Иерусалимском государстве разговаривало большинство», — обратился ко мне с поклоном первый. «Оставим поклоны и расшаркивание, уважаемые», — на арабском ответил я. «Все, что вам положено было знать, уже сказал король Англии, поэтому я немного удивлен, что вы пришли еще и ко мне. Один из арабов, видимо, и так знал, что я владею их языком, поскольку без проблем, тут же перешел на родной с дамасским говором. Великий султан Аль-Адиль Абу-Бакр ибн Аюб, начал осторожно он, не хочет войны. С этой целью он послал к вам нас, и мы крайне удивлены, почему никто не хочет об этом говорить». Я вздохнул, раздумывая, говорить им правду или нет, но решил, что, наверное, стоит, чтобы они больше не тратили наше время, прося о встречах. «Передайте великому султану», я посмотрел ему прямо в глаза, что было не очень вежливо у арабов, что ему просто не повезло. «Нам не нужен Иерусалим, как город, как и не нужны остальные его послабления. Мы пришли сюда только с целью убрать полумесяц и насадить везде крест. Так что говорю вам правду, даже выкуп, если султан соберется его выплатить, не остановит продвижение войск того государства, что создал почитаемый мной султан Салах ад-Дин, больше здесь не будет. Так что готовьте свое войско, впереди нас ждут кровавые битвы». Лица смуглых арабов побледнели, когда они услышали такой ответ. «Но почему? Ведь хороший мир лучше доброй войны, так ведь вроде бы говорят у вас на Западе». «Не в этот раз, уважаемые», — развел я руками, «в этот раз нам нужна война и героическая победа, которая бы смыла позор прошлого похода. Так что передайте мои самые глубочайшие слова сожаления султану, но у нас есть и еще одна пословица. Тот, кто выбирает между позором и войной, путь позора, в итоге получит и войну, и позор». Их лица разгладились, они низко мне поклонились. «Для нас было честью говорить с вами, сеньор Витали», — сказал посол, «мы дословно передадим ваши слова султану. Уверены, он их оценит по достоинству». «Хорошего дня, сеньоры», — я чуть склонил голову, отмахнувшись от кошелька иудейского торговца, и вышел из шатра. Многочисленная охрана последовала за мной. Оставшиеся внутри арабы посмотрели на посредника, тот лишь пожал плечами. «Вы все слышали сами, эти люди пришли убивать и грабить, мира не будет. Что же, тогда султан должен принять решение, которое он принимать не хочет», — тяжело вздохнул один из послов. «Благодарю за посредничество». Иудей лишь низко поклонился в ответ. 1 августа 1204 года от РХ, Назарет. Первое серьезное столкновение с войском аюбитского султана произошло уже через несколько дней движения войска. Причем, как я понял, арабы рассчитывали применить против крестоносцев обычную свою тактику расстрела войска издали, многочисленными конными лучниками, вот только в этот раз она дала сбой. Наличие половцев, которые лучше самих арабов стреляли из луков на полном скаку, поскольку были кочевниками и, следовательно, занимались тем и другим с детства, пася скот, заставило арабов не только прекратить эти нападки, но еще и умыться потом кровью. Поскольку пока кыпчаки отвлекали врага на себя, король Ричард с помощью сигналов показал, откуда может напасть тяжелая конница. Поскольку принцы рвались в бой, я попросил им это позволить, сказав, что присмотрю за обоими. Король, понимая, что все время держать их высочеств на привязи нам не удастся, молчаливо согласился, дав в мое распоряжение десяток своих вассалов, которые также будут охранять принцев. Оба получили из запасов снаряжения моих всадников доспехи, глубокие седла, пару скакунов и давно горцевали, ища себе цель. Так что мое появление с английскими рыцарями привело их в абсолютный восторг. Приказав им слушаться моих команд и держаться ближе, я лично повел конницу в атаку. Мне не сильно нравились эти боестолкновения в первых рядах, но личный пример в этом веке был главным, на чем держался авторитет любого рыцаря, так что пришлось пойти в первых рядах, встав на самом острие атаки. Заметив, что кыпчаки наконец вытащили большую часть арабов на себя, отвлекая их перестрелками, я выбрал самый удобный момент и ударил во флаг, как и попросил Ричард. Как обычно, удар тяжелых рыцарских копий образца 16 века был страшен. Сотня арабов вылетела из седел, пронзенные тяжелыми ударами, лошади их падали на землю, а мы скакали дальше, чтобы ударить в тыл тем, кто увлекся погоней за половцами. От второго удара мое копье сломалось, так что я вытащил прямой тяжелый палаш, который был длиннее моего меча, специально выкованный для конного боя. Говорить было что-либо просто бесполезно, мало того, что все были в шлемах, так еще и шум, который создавали тысячи лошадей, был такой, что не слышно было даже звуков рогов и барабанов. Я ориентировался только по флажкам, которые показывали направление движения противника. Наши специально выдрессированные на это сигнальщики на быстрых скакунах. Подняв палаш, я повел за собой свою кавалерию, видя, что принц по-прежнему находится рядом. Это было главное. «Отец, ты видел?» Эдуард, с горящими глазами и возбужденно махая руками, рассказывал улыбающемуся королю результаты нашей атаки. Я специально ему и Людовику это поручил, поскольку подростки были полны впечатлениями, когда смогли поучаствовать в избиении арабов, а также лично убить по 2-3 противника. Накачанные в бою адреналином по брови, их только сейчас стало отпускать, оттуда и такой лихой вид имели оба. Мы с Людовиком копья на них направили, как Виталий показал, и Фьють с седла нехристя снесло, я даже не понял, куда он упал. «Вы молодцы», он хвалил их, понимая, что оба получили свой первый боевой опыт, который останется в их сердцах навсегда. Так что хорошо, что он был положительным. Да, Людовик, а потом, когда ты палашом отрубил руку тому арабу, который на меня замахнулся, помнишь? Француз довольно кивнул, на секунду прикрывая глаза. После боя я заставил их снять доспехи, умыться теплой водой и переодеться, только после этого предстать перед глазами нашего общего полководца. Старые вассалы Ричарда, слушая возбужденную речь подростка, также довольно переглядывались и улыбались, изредка хваля своего и чужого принцев. Им нравилось, что у воинственного и непобежденного в битвах короля вырос наследник, не боящийся проливать кровь и идти в первых рядах войска. Такому можно было смело приносить оммаж после смерти короля отца. «Витали, ты чего молчишь?» Видя, что подростки выдохлись, Ричард повернулся ко мне. «Да вот думаю, какую пирушку закатить по поводу первого боевого крещения принцев, большую или грандиозную?» С улыбкой ответил я ему. Он и лорды рассмеялись. «Грандиозную, Витали», кивнул он твердо. «Хочу, чтобы оба хорошо запомнили этот день. Тогда мне нужно время», хмыкнул я, лениво поднимаясь со стула. «Возвращаемся в город и встаем лагерем. Как скажите, сеньор меценат?» Ричард шутливо сделал мне поклон, словно это я был королем, а не он. Глава 30. 25 августа 1204 года от РХ. Дамаск. Султан Аль-Адилли Абу Бакр ибн Айуб не знал, что делать. Впервые он столкнулся с ситуацией, что дипломатия не решала ничего. Он, осторожный и грамотный политик, за годы своего правления практически вытащил из бедности Сирию и Египет, которыми правил, и впервые восстановил казну, доставшуюся ему от умершего родственника в весьма бедственном состоянии. Только стала ситуация выправляться внутри страны, как сведения от паникующих торговцев, что на султанат движется новая армада западных варваров, вызвало беспокойство не у него одного. Страна не была готова к новой войне, тем более по информации арабских и иудейских торговцев, также боявшихся за свои жизни при захвате городов, как и другие их жители, вместе с привычными их глазу воинами, прибыли новые конные лучники, ранее которых видели только далеко на севере отсюда, поскольку именно эти воины приводили на базары Крыма славянских рабов, которые с радостью покупали арабы. Теперь же мир словно взбесился, и они высадились вместе с самим королем Англии, имя которого ввергало любого воина Аллаха в трепет, не говоря уже о втором, не менее известном человеке, венецианце. Даже сам султан знал о его деяниях не понаслышке, а от свидетелей, рассказывающих о том, что видели его в Индии, а также Китае, туда, куда раньше арабов не попадал ни один европеец. Так что наличие огромного войска, ведомого этими двумя известными личностями, заставило султана и его совет не спать множество ночей. Следующим большим ударом для него стало то, что от переговоров с ним попросту отказались, и послы весьма доходчиво донесли своему повелителю причину этого отказа, что впоследствии не раз оказывалось правдивым. Города крестоносцами вырезались почти полностью, разграбляя и сжигая все, до чего могли дотянуться. После их войска оставалась только выжженная земля и тысячи трупов. И это было бы еще привычно, так они поступали всегда, если бы не китайские страшные трубы, извергающие огонь и разрушающие стены городов быстрее, чем султан завтракал. Эти орудия шайтана, которые советники определили, как китайские поделки, поскольку купцы неоднократно видели, как те использовали похожие в сражениях, привнесли на поля сражений новую тактику и стратегию, от которой было теперь некуда деваться. Города падали один за другим, и как знал султан, крестоносцы в этот момент, когда он совещался с советниками, должны были уже стоять перед Иерусалимом. Иудейские купцы вместе с арабскими осаждали его не раз, умоляя помощь, но султан не видел никакого выхода, кроме полного разгрома. Страна и он сам оказались не готовы противостоять ни новым союзникам западных варваров, ни тем страшным орудиям, что привез из Китая венецианец. Аль-Адиль поджал губы. Нужно было обращаться к родственникам, если он не хотел, чтобы все завоевания его брата Салаха ад-Дина не оказались напрасными. 28 августа 1204 года от РХ. Иерусалим. «Я не буду делать широкие проемы, чтобы не разрушить весь город», продолжал упорствовать я, несмотря на упрямство Ричарда, «не собираюсь становиться крестоносцем, который уничтожил священный город. Если хотите, ваше величество, можете так войти в историю сами. Ты слишком много думаешь о том, каким тебя будут помнить потомки, а не современники, Витали», злился Ричард, приподнимаясь на стременах и показывая лежащий перед нами город. «Может, стоит напомнить кое-кому, кто в прошлый свой поход, вместо захвата города, бегал по пустыне и грабил караваны», тонко намекнул я ему, так что плевать я хотел на мнение нынешнего поколения. «К тому же, у меня появился личный хронист, который пишет события моей жизни, возьму и попрошу его добавить упоминание о том, что король Англии, Ричард и Львиное Сердце, был вовсе не таким героическим, как думали о нем некоторые современники. Он был злобным, мстительным и ворчливым, как я его видел каждый раз. И пусть там хронисты будущего разбирают, кто из нас был прав». Подобная характеристика, конечно же, ему не понравилась, но заставила задуматься. «Ладно, выбей с помощью своих страшных орудий вон ту угловую башню, она рядом с воротами и будет мне сильно мешать при штурме. Может, лучше тогда сами ворота, ваше величество?» — поинтересовался я. «А в город мы как войдем, ров засыпать что ли?» Он покачал головой. «Зачем нужны лишние действия, если все можно сделать проще? Если ничего больше разрушать не нужно, то как скажете», — мгновенно согласился я. «И не забудьте, в храм Господень первым войду я со своими людьми. Тогда и ты не забудь, что первым флагом на стене должен быть мой», — сварливо ответил король. «Как скажете, ваше величество», — я склонил голову. «Принцам только прикажите не лезть в первых рядах, меня они не послушают, а свои обычные методы внушения я не могу к ним применить, по понятным причинам». «Скажи, чтобы приехали ко мне», — кивнул он. «Им победы вскружили головы, не понимают, что они происходят только благодаря тебе и мне». «Мне?» — искренне изумился я. «Военачальник войска вы, ваше величество». Он покосился на меня. «Витали, не нужно забивать мне голову говном, ты сам прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Обеспечение войска всем нужным – одно из основных условий для победы. Я впервые сталкиваюсь с тем, как ты все организовал, и вынужден признать, что и здесь ты превзошел всех, кого я знаю. Воины накормлены, напоены, животные тоже. Лекари готовы принимать раненых прямо с поля боя, вытаскивая с того света до 2/3 из тех, кто слег от ран. И если я сначала скептически относился к найму тобой госпитальеров, чтобы они не сражались, а вспомнили истоки зарождения своего ордена, леча раненых, то сейчас я уже твердо убежден в том, что в следующий свой поход я постараюсь все организовать по подобию тому, что я имею сейчас с твоей помощью. Странно, что это только вам пришло в голову, ваше величество», — хмыкнул я в удивлении. «Все ваши вассалы, а также другие командиры убеждены, что происходящее – заслуга только лично ваша. Слышали же, какие здравницы орут вам каждый вечер. На то я и король». Он гордо выпрямился в седле. «А тебе я и так знаю, слава не особо и нужна, ты довольствуешься тем, что имеешь». «Ну ладно», — улыбнулся я. «То, что мы с вами лучшие, и так было понятно до этого похода, так что отправлюсь-ка я готовить пушки и пришлю к вам принцев». «Хорошо», — Ричард кивнул, переведя взгляд на город, который манил его одним своим видом. 1 сентября 1204 года от РХ. Иерусалим. «Ваше величество, к нам, стоящим кучкой, для последнего обсуждения ролей в предстоящем штурме, подъехал один из его лордов, смущенный до нельзя. Дюпон, мы заняты». Ричард, несмотря на слова, все же повернулся к нему. «Что у тебя?» «Прибыла делегация христиан, живущих в городе. Они опасаются, как бы мы ни убили их в горячке боя», — по-прежнему смущенно ответил он. Ричард задумался. «Такое возможно», — наконец признал он. «Что же тогда будем делать?» — спросил его рыцарь. «Граф, мы не будем менять уже принятых решений, когда до штурма осталось совсем чуть-чуть. Убивайте всех на своем пути, а Господь на небесах разберет, кто из них свой», — спокойно заметил я, вызвав изумленные взгляды окружающих. Ричард, видя взгляд своего вассала, который мне не подчинялся, кивнул ему. «Патриарху католической церкви виднее», — заметил он, — «пусть будет так, как он сказал». Граф поклонился и с этой новостью отправился к войскам, а король тихо заметил. «Витали, прошу, после этого похода, никогда больше не приезжай в Англию. А если нужно будет помочь Эдуарду, с которым мы сдружились?» Я перевел взгляд с города, на него, опасные обещания. «Вы с меня хотите взять, ваше величество?» Ричард покачал головой, но не стал дальше развивать эту скользкую тему. «Что же, тогда пора начинать». Не услышав от него больше ни слова, я повернул лошадь в сторону своих канониров, расчехлиющих пушки и готовя их к бою. Идя в сторону храма Господня, я старался не смотреть на тысячи трупов, которыми были завалены улицы. Все, кто хотел покинуть город, должны были это сделать сразу, как только во всеуслышание мы объявили цель похода. И без того было понятно, что рыцари не будут щадить никого, в отличие от тех же арабов, которые не так свирепствовали в захваченных ими городах. Бегать и убеждать каждого рыцаря, щадить каждую жизнь, было настолько бесполезно и главное опасно, поскольку такого человека приняли бы за сумасшедшего, что я не собирался этим заниматься. Время гуманизма и всеобщего всепрощения не пришло даже в моем веке, не говоря уже про 13-й, так что нечего было и пытаться заниматься подобной ерундой. «У меня трепет в душе, сеньор Витали», признался мне внезапно, едущий рядом военачальник, «у меня волосы дыбом стоят по всему телу. Я здесь второй раз, но все равно испытываю схожие чувства, сеньор Борцци», согласился я, показывая варяжской страже накинувшихся на нас арабов, а пока те занимались ими, продолжил. «Осознавать, что по этим улицам ходил он, касался вещей, к которым можешь прикоснуться и ты сам, это просто потрясает воображение». «Согласен, сеньор Витали», кивнул он, «мне точно, что будет рассказать внукам». Сломив еще 3 очага сопротивления, мы наконец доехали до самого храма, который никем не охранялся. «Главное, чтобы не вывезли святыни», — запереживал сеньор Борцци. «Я отдельно об этом говорил арабским купцам и иудейским, которых с семьями выпустил из города ночью, напомнил я ему, не в их интересах злить меня, ведь они знают, что я был здесь лично и помню, где что лежит. Тогда проведите меня внутрь», — попросил он, «я-то здесь впервые». «Идем», — я слез с лошади, поманив к себе Харольда. «Ящики готовы?» — он лишь кивнул. «Все, как и прошлый раз, паковать и оборачивать аккуратно, кроме того, что нужно оставить. Надеюсь, никому не нужно напоминать, где мы находимся». Дан хмыкнул и отрицательно покачал головой. «Тогда за дело, я покажу, что мы заберем отсюда, а что оставим», — показал я ему следовать за собой. 15 ноября 1204 года от РХ, Дамаск. Мы хотели довольствоваться малым, расширив лишь безопасную зону для Иерусалимского королевства, резко обрастающими землями и городами, пусть с малым оставшимся в них населением, но из-за того, что в войну вмешались остальные представители династии Аюбидов, она затянулась на еще долгих 3 месяца, за которые мы словно стая волков обескровили весь регион Сирии и Египта. Самое интересное было в том, чем больше караванов уходило в Европу с вывозимыми нами ценностями, тем больше рыцарей оттуда прибывало, чтобы присоединиться к творившейся вакханалии, и тем сильнее раскручивалась война, первоначальной целью которой был лишь захват Иерусалима. Бедный король и королева иерусалимские не знали, что делать с тем количеством земель, еженедельно пополняющими их казну, но прекрасно понимая, что это все еще нужно будет удержать, после окончания 4-го крестового похода, они раздавали их прибывающим рыцарям налево и направо вместе с титулами, и желающих не становилось меньше, как, впрочем, и самих земель, захватываемых нами с Ричардом. Но рано или поздно, все заканчивается. Первыми закончились деньги на содержание войск у арабов, выбросивших белый флаг, поскольку от них стали дезертировать воины, которым перестали платить. Ситуация становилась настолько опасной для них, поскольку соседи, те же сельджуки, видели происходящее, но пока не пытались напасть, поскольку тут находились мы, но это никого не обманывало, и султан понимал, что стоит только нам уйти с региона, как стервятники уже из его единоверцев растащат остатки султаната, словно грифы падаль. Тогда уже он прислал послов и своего сына в заложники и попросил мира на любых условиях. Зыркающему недовольно на нас Аль-Камилю, я показал один раз казнь воров, покушавшихся на нашу добычу, и он сразу внял голосу разума, став весьма благочестивым и учтивым сыном правителя, каким и должен был быть с самого знакомства. Король Ричард после прибытия послов был занят составлением размера выкупа, большая часть с которого, конечно же, достанется мне и нанятому мной войску, а я же отдыхал с принцами, которым война уже откровенно наскучила. Они хотели домой, к своим девушкам и родным, так что новость о том, что мы с королем тоже собираемся побыстрее ее завершить, они приняли с восторгом. Мы закатили небольшую пирушку, на которую я позвал и Аль-Камиля, поскольку по статусу ему можно было присутствовать рядом с нами. Правда, Харальду пришлось присматривать, чтобы он ненароком не сыпанул нам чего в кубки, но это уже было такое, поскольку принцы вскоре начали общаться с ним через меня, узнавая у того о его жизни. Глава 31. 25 ноября 1204 года от РХ. Дамаск. Поставив свою подпись под пятисторонним договором, я поднял взгляд на спокойного султана, прибывшего лично на подписание договора о мире. Сил сражаться у него больше попросту не было, и он согласился на все, что потребовал Ричард. «Я все еще крайне сожалею, великий султан Аль-Адиль Абу-Бакр ибн Аюб, что эти испытания выпали на вашу долю», — спокойно заметил я, передавая документ архиепископам и кардиналам, присутствующим здесь от имени Святого Престола, поскольку они тоже были участниками сделки. Куда же здесь без Рима? Иннокентий и прислал даже знакомого мне кардинала, с которым у меня были неплохие отношения, чтобы я сильно не выеживался по этому поводу. Но я и сам не собирался, поскольку и правда устал от войны. Высохшие и заветренные губы, смуглое лицо и одежды, полностью арабского происхождения из-за того, что мои ткани в песке пустыни мгновенно выгорали или портились, а я сам стал больше похож на местных жителей, и мне это не очень нравилось. Хотелось уже покоя, ласк девушек Майя, и какой-никакой цивилизации. Султан внимательно посмотрел на меня. Хотим мы этого или нет, но Аллах сам посылает нам испытания, проверяя этим нашу веру и волю, поэтому вам ни за что извиняться, сеньор Витали, ответил он, мы все вынесли уроки из этой войны, я тем более. Я поклонился ему и отошел к Ричарду, окруженному огромной толпой рыцарей, вылизывающим ему зад. Все преклонялись перед его полководческими талантами, а также теми успехами, которыми по праву можно было гордиться. Арабы отдали жирный кусок земли, в Иерусалиме воцарились наконец христиане и их порядки, уменьшившие, к сожалению, количество жителей города в 10 раз, но кому до этого было дело? Ваше Величество, я поднял руку, чтобы меня заметили. Король тут же, несмотря на раздражение рыцарей и вассалов, направился ко мне, и мы отошли в угол большого зала, пока документ подписывался дальше. Я планирую, как только рассчитаюсь со всеми, отплыть домой. Вы как, со мной, помните свое обещание, навигация же закрыта, начал говорить он, но вспомнил, что эти местные условности меня лично никогда не волновали, имея в своем распоряжении повелитель морей. Да, столько ты можешь принять на борт, вместе со мной, только людей. Я с сожалением покачал головой, трюм забит под завязку, даже пришлось балласт заменить на слитки с серебром и золотом, что я наплавил из захваченных ценностей. Лошади не влезут, только люди и небольшой груз с каждым. Хорошо, а моя доля влезет? Тихо спросил он. Не доверяю я отправлять ее на других кораблях. Тогда она, вы и 10 вассалов с оруженосцами. Я прикинул в голове ее размер, поскольку мы вместе все делили. Когда отплываем? Тут же обрадовался он. Мне нужно рассчитаться со всеми орденами, кыпчаками, наемниками, купцами, в общем, с кем меня связывают контракты, задумался я, но пески и солнце мне так опротивили, что хочу отплыть уже через 3 дня, надеюсь успеть к этому времени. Хорошо, я буду готов, распорядись, пожалуйста, тамплиером, чтобы занесли мою долю к тебе на корабль, попросил он. Я кивнул, Ричард поблагодарил и вернулся к своей свите, снова расправляя плечи и принимая поздравления. Я же показал глазами Харальду, чтобы продолжал отслеживать рыцарей, прибывающих из Европы, чтобы, не дай бог, кто-то не заговорил про свадьбу короля Франции. Ради этого пришлось даже установить два фильтра, первый, в порту и городе, где с каждым прибывшим, лично знакомым с королем, проводилась работа о том, что пока идет война, королю не нужно знать о новостях из Европы, поскольку это будет его отвлекать. Тех же, кто пропускал эти убеждения, думая, что мы шутим, попадал во второй фильтр, уже в военном лагере. Те, кто слишком много болтал о новой королеве Франции, либо начали пропадать, либо погибать на поле боя, так и не успев поздравить короля Англии со свадьбой его племянницы. Вскоре это дало наконец свои плоды, и всем прибывающим рыцарям, уже свои товарищи тихо говорили, о чем нежелательно говорить рядом с королем. Пока это работало и до Ричарда эти слухи не дошли, но я все яснее понимал, что чем больше людей будет сюда прибывать после открытия навигации на Средиземном море, тем призрачнее мои шансы на то, что это удастся от него утаить, но выбора не было, я цеплялся за все, чтобы это случилось, как можно позже. Эльбек ага, обнял я довольного старейшину на глазах у остальных, жаль с вами прощаться, но мы достигли всего, чего хотели и даже больше. Старик улыбнулся. Виталибей сдержал свое слово, род Кыпчаков стал богат и знаменит, настолько, что местный султан зовет нас к себе на службу и завтра мы будем давать ему ответ. Часть хочет вернуться домой, другая – остаться здесь. Это решать только вам, я пожал плечами и протянул ему руку. Подтверждаю, что наш договор выполнен и закрыт полностью. Наш договор выполнен и закрыт полностью, повторил он, крепко пожав мою руку. Хороших дорог вам. Хороших дорог, согласился я, провожая старика из дворца. Кыпчаки заняли место под стенами, рядом с источником воды, чтобы поить лошадей, и вели переговоры с султаном, впечатленным их воинским искусством и храбростью. Кто у нас следующий, сеньор Бородцы? Вернулся я к военачальнику, ожидавшему меня в кабинете. Тамплиеры, сухо заметил он, граф вас уже ждет. Здесь было проще, поскольку я уже передал им причитающуюся по договору сумму, чтобы не грузить золото на корабль, и мы сегодня лишь формально подписывали договор о том, что обе стороны выполнили свои обязательства. Да, сеньор Витали, отдав мне второй экземпляр, он свой свернул в трубочку, таких войн еще никто и никогда не вел. Магистр крайне впечатлен сотрудничеством с вами и предлагает, если вы будете недалеко от Франции, обсудить другие проекты с вами. Взаимно, граф, взаимно, улыбнулся я ему, пожав протянутую руку. Хорошо, надеюсь выбрать время и посетить Францию. Мы примем вас со всем положенными почестями, улыбнулся он и откланялся. Едва он ушел, настала очередь остальных, вереницей один за другим, заходя, закрывая контракты и получая от меня письма с выдачей положенных им сумм. С этими бумагами они направлялись на корабль, где им отгружали сундуки с деньгами или другими ценностями, какие они сами выбирали. Повелитель морей стал моим собственным Фортноксом, поскольку только кораблю и команде я доверял настолько, чтобы в его большом трюме хранить все награбленное за эту затянувшуюся войну. Наконец очередь из моих торговых партнеров закончилась, и мы стали собирать вещи, чтобы перебираться на корабль. Большая часть варяжской стражи и моего войска оставалась в Акре вместе с сеньором Бородцы, чтобы перезимовать и весной, с открытием навигации прибыть обратно в Венецию, мне лишь нужно было позаботиться о кораблях, которые их заберут отсюда весной. Он меня заверил, что найдет чем заняться эти месяцы, так что я мог спокойно его оставить, вместе с жалованием, поскольку он на деле доказал, что и без меня может отлично справляться с отданными ему приказами. Проводить победоносного короля четвертого крестового похода, а точнее второй его части, прибыла не только королевская чета, но и большинство знатных рыцарей, массово продолжающих прибывать в город. Новости, что в Иерусалимском королевстве много земли и титулов, но мало людей, неслись в Европу быстрее степного пожара, вызывая тем самым приток различного рода авантюристов и охотников за легкими деньгами, как, впрочем, и просто безземельных рыцарей. Пышные торжества по случаю отбытия короля Англии, передавшего все результаты завоеваний в руки церкви и короля Иерусалимского королевства, а также распустившего войско крестоносцев, воевавших под его стягами, продолжались эти три дня, которые я отвел ему на сборы, поэтому нетрезвому королю помогли взойти на борт его вассалы, с которыми он решил плыть, и вскоре повелитель морей отчалил от пирса и, поднимая паруса, стал отдаляться от страны, где мы застряли так надолго. Война удалась, но оказалась не такой короткой и простой, какой планировал я ее первоначально. Ах, Витали, со мной рядом у фальшборта стояли оба принца, также за это время сильно загоревшие, возмужавшие и полные впечатлений. Мы так благодарны тебе за то, что ты не отказался и взял нас с собой в этот поход. Это лучшее время, что у меня было в жизни. Эдуард кивнул, подтверждая слова Людовика. Что ты планируешь дальше? Поинтересовался у меня наследник английского престола. Отдыхать и закончить наконец все свои проекты на родине, улыбнулся я. Меня так утомил этот песок, что я, наверное, пару лет не уеду из дома, только чтобы его не видеть. Хотя если только по морю ходить куда-то, океан никогда мне не надоедал. Это я к чему, Витали? Приобнял меня принц, и чтобы не слышал, отец прошептал, не забудь взять нас с собой. Если они не будут против, я покивал в ту сторону, куда он не хотел смотреть. Сами помните, что было, когда я увез вас покататься, а то еще обвинят потом в двойной государственной измене в чужих королевствах. А вот когда вы оба станете королями, хмыкнул я, видя, как принцы расстроились от этих слов, то можно будет какой-нибудь походик совместный организовать. Да здравствует Витали. Принцы тут же выкрикнули мне краткую здравницу, привлекая таки внимание Ричарда к нашей группе. Нетрезвой походкой он подошел к нам. Новый заговор? Поинтересовался он. Нет, отец, просто радуемся окончанию похода, отмахнулся Эдуард, уже прекрасно знавший темы, которые с королем лучше было не обсуждать. У нас впереди еще посещение Венеции и его собора, напомнил он. Витали, ты, надеюсь, нас пешком потом не опустишь идти, с учетом этого. Тут он потыкал пальцем вниз, имея в виду сокровища, часть из которых, кстати, принадлежала и принцам. Я решил, что они тоже заслужили свою долю, будет чем похвастаться перед сверстниками, чему они, конечно же, не возражали, а наоборот весьма обрадовались. Такое желание было, честно признался я, но ради вашего сына и Людовика, так и быть, отдам приказ капитану, доставить вас до дома, но с заходом в Рим, поскольку мне нужно передать заключенный договор Святому Престолу. Вас, я думаю, потом высадим в Лондоне, а Людовика лучше будет где-то у французского побережья, поскольку он тоже достоин триумфальной встречи. Когда прибудем в Венецию, я отправлю гонца, чтобы ему организовали торжественную встречу в Париже. Витали, смутился принц, может, не стоит, Людовик? Удивился я, откуда эта внезапно проснувшаяся скромность? Я же тебе говорил, что захват Иерусалима – это веха в истории. Отныне мы стали бессмертными, и это меня крайне радует. Так что прекрати переживать и радуйся, что стал причастен к этому событию. Не очень люблю соглашаться со стихийным бедствием, коим для меня всегда является Витали. Неожиданно поддержал меня и Ричард, но он прав, и вы поймете это, оказавшись дома. Народ будет носить вас на руках, уж поверьте мне. Оба принца, как раз таки не веря нам, переглянулись. Прав, конечно, оказался опыт, а не молодость, и в этом мы убедились уже скоро, едва дойдя до Венеции. 10 января 1205 года от РХ, Венеция. Промозглый холодный ветер и почти полное отсутствие кораблей в гавани никак не помешали жителям Венеции встретить нас. Нас ждали, поскольку быстрый, одномачтовый кораблик ждал в неспокойном море, недалеко от города, но едва завидев нас, рванул в сторону порта. И когда мы прибыли сами, специально подождав пару часов, на пристани уже было не протолкнуться. Жители прибывали и прибывали, десятками тысяч вопя наши имена. Я, привычный к встречам, после своих путешествий и то обомлел, увидев, сколько людей ждало нашей швартовки сейчас. Все как один скандировали наши имена, а также название священного для каждого христианина города. Людей и криков было столько, что прониклись даже принцы. «И это мы у меня дома», — хмыкнул я, — «а представьте свои города». Оба удивленно переглянулись. Торжественную встречу возглавлял отец, с множеством нобилия из Большого Совета, а также патриарх Венецианский, с несколькими архиепископами и епископами. Он же и первый обратился к нам. «Приветствуем воинов Христа, возвратившихся с великой победой. Священный город Иерусалим снова в руках христиан». Пока он произносил весьма длинную речь, часто прерывающуюся криками радости у тысяч людей, я сделал два шага, оказавшись рядом с отцом. «Ты же вроде как в Константинополе должен быть, да кому до него сейчас какое дело?» — хмыкнул он, забыт и предан тлену, по сравнению с вашей победой. «Так что мы договорились с Бонифацием, что я оставлю ему своих советников, а сам отбуду домой, ты ведь сам просил меня об этом, или не рад видеть?» «Рад, конечно, я приобнял его, как там мама, еще сердится на меня, у нас дома ждет твоего прибытия кардинал Альбина», заметил он и повлиял на это ее решение, объяснив, что такое гордыня. «Так что приготовься, тебя ждут реки слез раскаяния». «Собор готов?» — поинтересовался я у него, улыбнувшись от этой шутки. «Полностью», — кивнул он, — «твой хронист уже у всех в печенках, так всех достал расспросами о тебе, так что умоляю, займи его чем-то другим». «Ну, сегодня ему точно будет чем заняться», — хмыкнул я, — «как и ближайшее время. Что ты привез?» Тут же понял отец смысл недосказанного мной. «Увидишь», — улыбнулся я и пошел к разливающемуся соловьем патриарху, прерывая его на выдохе. Перехватив внимание народа, я, конечно же, первым делом поблагодарил людей, которые устроили такую горячую встречу уставшим воинам, и заявил, что, конечно же, всех ждет праздник и большой подарок от меня всему городу, о котором они узнают уже через пару дней, нужных, чтобы его подготовить. Восторженные вопли толпы похоронили остальные мои слова, так что пришлось раскланяться и вернуться ближе к кораблю. «Витали, что за сюрприз?» Вслед за мной появился и отец, но тут ему пришлось расшаркиваться перед королем Англии и обоими принцами. Пока он был отвлечен, я скомандовал плыть в сторону верфи арсенала, поскольку нужно было начать разгрузку своей доли добычи, а это, при его количестве, затянется точно на пару дней. Народ последовал за нами и дождался, когда мы покинем арсенал и будем садиться на лодки. Народная любовь была такой, что я не выдержал и стал разбрасывать золотые и серебряные монеты в толпу, все, что было у меня с собой. Небольшую давку, слава богу, разобрала стража, но люди были абсолютно счастливы таким завершением дня. Кому-то перепало по целому золотому матапану. Глава 32. Я хотел попасть как можно быстрее к моим девушкам, но отец был категоричен, поскольку не собирался отдавать дому Бадер привилегию проживания там короля Англии и двух наследников. Для политической карьеры дожа это, конечно, было бы неприемлемо, так что мне пришлось согласиться. Отец, когда хотел, уговаривать мог. Конечно же, встреча во дворце Дандола была просто шикарная, все родственники одеты с иголочки, террасы и дорожки вылизаны, а сверкающие чистотой и мастикой полы скрипели так, что по ним страшно было ходить. Мама, конечно, была ранее знакома с Ричардом, жившим у нас ранее инкогнито, как, впрочем, и с Людовиком, но наследника английского престола ей представили впервые. Начались официальные знакомства, а мне стало так скучно, что я уволок обоих принцев к себе в комнату. Выражение лица Эдуарда, когда он увидел мои апартаменты, было бесценным. Людовик-то был у меня раньше, поэтому лишь посмеивался над другом, как и я. Оба обошли маленькую комнату, рассмотрев мои трофеи и смотря, как я аккуратно кладу их собственные перчатки, вместе с поясом султана Сирии, в пустые ящики, и вешаю рядом с остальными предметами. «Витали, ты безумен», — покачал головой Эдуард. «Жить в такой конуре, обладая деньгами половины мира, я же не появляюсь здесь, зачем мне было другое жилье?» Развел я руки в стороны. «Завтра, если будет время, посетим мой строящийся дворец, хотя, наверное, его уже достроили, но гадать не будем, скоро увидим». Узнав, что у меня есть дворец, принц успокоился, но все равно был до нельзя удивлен условиями, в которых я раньше проживал. Закончив с развешиванием новых трофеев, я пригласил наследников обратно в зал, где началось пиршество и вино лилось рекой. Их, конечно же, усадили на почетные места, рядом с королем, и выделили по девушке из нашего рода, чтобы ухаживали за принцами. Меня пытались усадить также, но одного моего взгляда хватало, чтобы родня тут же испарялась за пределы моей видимости. Я также видел, что мама пытается выкроить время от своих обязанностей хозяйки и поговорить со мной, но это было попросту невозможно. Такого уровня гости требовали постоянного внимания. Зато я заметил красные одежды и направился туда, встретив старого знакомого, которого тут же утащил к себе, словно паук-муху. «Кардинал Альбина», — я опустился на колено и поцеловал его перстень легата, — «как же я рад вас видеть». Он поднял меня с пола и улыбнулся. «Это взаимно, Витали. К тому же тебе не нужно больше кланяться мне, ведь договор соблюден, а зная, что ты всегда выполняешь свои обещания, святой отец решил первым в этот раз выполнить свою часть сделки. Вы поможете мне осветить собор при открытии», — обрадовался я, поскольку в это самое время Николай Месарит под присмотром Харольда был занят тем, что перетаскивал с корабля все священные реликвии в собор, как и те, что я выкрал из Константинополя, так и привезенные из Иерусалима. Для первого открытия я решил выставить их все, уже потом, как и планировал выносить по неделям, чтобы задерживать в городе паломников подольше. И даже больше, улыбнулся он, доставая из мешочка на поясе небольшой свиток, скрепленный буллой Святого Престола. Его я тебе не отдам, поскольку завтра огласят во всех церквях, но посмотреть можешь. Я аккуратно взяв документ, пробежавшись по нему беглым взглядом. Папа благодарит меня за освобождение Иерусалима и благодаря этому снимает интердикт с города, а меня делает кардиналом-епископом Виталианским. Обрадовался я, вот это подарок, так подарок. Спасибо, кардинал, что лично доставили его мне. Я рассчитывал и на ответную услугу Витали, улыбнулся он. Все что угодно, кардинал Альбино. Твой корабль доставит до дома короля и наследников, поинтересовался он. Если вас нужно доставить в Рим, то нет проблем, повелитель морей все равно сделает остановку там. Я уже распорядился капитану, обрадовал я его. Вам нечего переживать, сеньор Джекопо доставит вас и мою корреспонденцию, поскольку там есть письма папе и сеньоре Скотти. Благодарю, Витали, это было бы просто отлично для моих старых косточек. Возраст не дает мне уже так легко путешествовать, опечалился он, перекрестившись. Я последовал его примеру, заверив, что сделаю его путешествие обратно максимально комфортным. Это просто малость по сравнению с тем, что он для меня сделал. Когда открытие? Поинтересовался он. Сегодня-завтра, я думаю, мы успеем перенести все с корабля в собор, так что как раз в субботу и можем его осветить, заодно объявим общегородской праздник. Что ты привез? Тут же насторожился он. То, что я никому в этот раз не отдам, кардинал, улыбнулся ему я, это слишком дорого мне обошлось. Витали, нахмурился он, что ты привез из Иерусалима? Это вы вскоре узнаете, хочу, чтобы стало сюрпризом для всех. Я отрицательно покачал головой, как и всеобщим достоянием. Вход в собор после освящения будет открыт любому христианину без исключения. Он еще больше нахмурился, но все его попытки узнать, что его ждет, разбивались о мою броню уверенности, что сюрприз должен остаться сюрпризом. Поняв, что бесполезно пытаться меня переупрямить, он недовольно поднялся с места и заметил: «Хорошо, но мне не нравятся неожиданности». Я лишь развел руками. «Не будем ссориться с вами по пустякам, кардинал Альбино, никакого святотатства я не совершил, вам не о чем переживать. Гроб Господень на своем месте в Иерусалиме». Видимо, он именно о нем и думал, что я демонтировал всю пещеру из храма, поэтому мои слова его немного успокоили. Уже с другим выражением, он перед уходом сказал: «Да, и я привез еще один подарок, уже от сеньоры Клариссы, она лично попросила, чтобы я его тебе передал из рук в руки. Весьма польщен таким вниманием и благодарен ей», поклонился я ему. «Сейчас мои послушники принесут его тебе, можешь примерить», слабо улыбнулся он и направился вниз, а уже через 10 минут мне и правда принесли большой сундук, открыв который, я чуть не ахнул. Внутри лежали, обернутые во множество слоев холщовой ткани, алое одеяние и кардинальская шапочка. «Прелестно!» Восхитился я и не смог сдержаться, чтобы тут же не переодеться. Ткань приятно легла на тело, а шапочка завершила мой образ. Глянув на себя в зеркале, я сразу почувствовал себя минимум на десяток лет старше и мудрее. «Витали!» Позади меня раздался удивленный голос, на который я обернулся, увидев маму. Она потрясенно смотрела на меня в красных одеждах, и голос у нее подсел, а слова запинались друг от друга. «Это как? Это кто?» «Его высокопреосвященство, кардинал Виталианский, собственной персоной», — отрекомендовался я, склонив голову. Отец, говоря мне о слезах матушки, немного не рассчитал, говоря о реках. На деле же оказалось, что то ли она и правда соскучилась по мне, то ли мое одеяние на нее так подействовало, но на меня вылилось целое море жидкости. И пришлось самому говорить, что, конечно же, я тоже виноват и неблагодарная скотина, так ее расстраивать. На мое счастье, в доме были гости, так что графиню вскоре отвлекли слуги, и мы, поцеловавшись в знак примирения, расстались. Правда, она взяла с меня слово обязательно поговорить с ней завтра, рассказав все подробно о своих приключениях. Мое появление в зале, где находилось уже много нетрезвых людей, вызвало шок и онемение многих. Даже Ричард выпучил глаза, увидев красные одежды. Я, давая благословение тем, кто опускался передо мной на колени, пробрался к двери и прошмыгнул на пристань, погрузившись в лодку. Харальд, также выглядящий слегка бледным, опустился рядом, распределяя охрану. «К дому Бадейр», — приказал я, и повернулся к нему. «Что, вы кардинал?» — решил уточнить он, видимо, на всякий случай. «Не просто кардинал Харальд, кардинал-епископ», — хмыкнул я, «выше, только сам знаешь кто». Он покачал головой. «Уже тогда, когда я встал под ваше знамя, я знал, что вы необычный человек, сеньор Витали, но смотреть, как вы растете прямо у меня на глазах, чересчур для меня. Хотя сеньор Борцци предупреждал меня об этом, я лишь пожал плечами. Все, что я прошу, лишь верности», — ответил я спустя пару минут, видя, как прислушиваются к нашему разговору и остальные его воины, «за нее я готов платить». «Мы все это поняли, сеньор Витали», — заверил меня он, «как бы ни было сложно вам, деньги вы всегда выплачивали вовремя. Такого за всю нашу долгую службу византийским императорам никогда не было. Ну, я надеюсь, что наше сотрудничество не прервется», — хмыкнул я, махая захваченным веером, чтобы просушить мантию от большого мокрого пятна, которое оставила слезами мама, «иначе будет очень много смертей». «Это мы также прекрасно понимаем», — согласился он, прикрыв глаза. «Прибыв на место, я первым делом узнал, что сеньор Франческо еще не вернулся, затем последовал второй водопад слез, уже в исполнении Агнес, которая намочила мне другую сторону мантии, и едва я смог разлучиться с ней, стремясь наверх, как увидел завизжавших от радости Майя, бросившись ко мне со слезами на глазах. «Так, стоять!» — вытянул я руку, останавливая их. Лица девушек приобрели непонимающее выражение, а на глазах показалось еще больше слез. «Спокойно, не подходить!» Бочком я протиснулся мимо них, и зайдя в их комнату задом, первым делом снял многострадальную одежду и шапочку. Только затем раскинул руки в стороны. «Все, теперь я готов!» Радостные крики заполнили всю комнату, как и мгновенно меня всего исцеловали, параллельно намочив кожу слезами, но в этот раз хотя бы одежда не пострадала. Все следующие 2 часа, до появления сеньора Франческо, я был крайне занят, как, впрочем, и мои девушки. Только полностью насытившись друг другом и упав в бессилии на простыни, мы, тяжело дыша, смогли наконец поговорить. «Господин, вас так долго не было», — пожаловались близняшки одновременно, «не бросайте нас больше так надолго». «Чем занимались? Опять ссорились, господин?» Все трое надули губы, мы изучали латынь, винитой принялись за французский, не говоря уже о письме и счете. Также напросились помогать сеньоре Пале и сеньоре Агнес. Тут они прикусили языки. «Что такое?» — нахмурился я. «Вы будете ругаться, господин?» — нахмурилась Иннаиш. «Сильно. Говори уже!» — привстал я на локте, проводя рукой по ее упругой груди и моментально вставшему соску. Девушка застонала, прежде чем ответить. «Пала вышла замуж за сеньора Анри, они венчались спустя 2 месяца, после вашего убытия». «Так, не понял», — нахмурился я. «Если он снял с себя сан, кто отправляет обряды в соборе?» «Епископ Кастилла», — призналась Ушмалька, «тая словно воск от моих прикосновений, господин». «Так нечестно, я опять вас хочу». «Рассказывай давай», — я водил по ее телу рукой, а близняшки ревниво смотрели за этим, но не вмешивались. «Ага, в общем, она прогнула спину, господин, еще». Я тут же убрал руку, близняшки довольно показали ее языки, а Иннаиш вынуждена была обиженно продолжить. «Не знаю как, но граф его уговорил, так что теперь он постоянный священник в вашем соборе», закончила она, зло посматривая в мою сторону. Я показал ей кулак, и девушка тут же сделал вид, что ничего такого не имела в виду. «Распустились тут без меня. Все», добавил я ворчливо, хотя на самом деле душу переполняла радость от того, что я дома, а рядом со мной тех, кто приносит спокойствие и радость. Майя не успела ответить, как в дверь постучали. Они тут же шмыгнули в соседнюю комнату, одеваться, а я спросил, чего надо. Оказалось, нужно было меня, поскольку домой вернулся хозяин. Одев на себя снова кардинальские одежды, я облепленный, со всех сторон счастливыми Майя, направился вниз, дав только по их попам, когда мы стали спускаться по лестнице. Они тут же благовоспитанно заняли места позади меня, правда больно ущипнув при этом. Пообещав разобраться с негодяйками позже, я раскинул руки, увидев еще чуть более постаревшего Франческо, чем это было, когда мы расстались. «Сеньор Франческо», он дал себя обнять, изумленно осматривая меня. «Если это не твоя очередная шутка, Витали, то добро пожаловать, ваше высокопреосвященство. Это честь для меня, приветствовать вас в своем доме». Я хмыкнул, поскольку было видно, что глава дома Бадер изволит шутить. «Вот ведь какая странная штука жизнь, да сеньор Франческо?» Поинтересовался я у него, «могли бы вы предположить 12 лет назад, что, протягивая руку помощи сопливому мальчишке из чужого дома, что получите в итоге кардинала-епископа?» Он покачал головой, приглашая пройти меня к столу. Мы сели рядом, а девушки сели слева от меня. «Не буду врать, такого не ожидал Витали», признался он, «но нечто похожее планировал. Только ты прекрасно справился и без моей помощи». Затем он обратился к жене. «Дорогая, можем мы остаться одни с Витали?» Мужской разговор. Она тут же поднялась и вместе с моими девушками беспрекословно пошли к ней. Все же женщины этого века были по-своему прекрасны, прав никто не качал и не возмущался. «Все, что мы планировали, готово», — тихо сказал он. «Подготовка к празднику началась и все будет готово в субботу. Зеркала, стекло, как только освободишься, посмотришь сам», — улыбнулся он. «Деньги текут такой рекой, Витали, что каждый раз проклинаю тебя, платя налоги. И дернул же тебя сатана ввести их. Ну если вы жалуетесь, то все сделал правильно», — улыбнулся я. «Акведук, дворец, остальное, а ты думаешь, такая встреча была только из-за захвата Иерусалима? Поверь, как только в городе появилась чистая, питьевая вода, люди вздохнули спокойнее. Сейчас все с ужасом вспоминали времена, когда ждали дождя и молились Богу отвести от нас засуху. Так что твое имя теперь в тавернах слышится много чаще, чем твоего отца. Дворец не готов, насколько я знаю, но это лучше к Джованни, он же курирует стройку. Все остальное работает и приносит деньги. Даже твой аббат, где только такого нахватался, заключил с городом контракт на уборку улицы, теперь дети убирают их не бесплатно, а получая небольшое вознаграждение за свой труд. Отлично. Эта новость меня порадовала. Больница, я слышал, будут расширять, он нахмурился, слишком большой поток людей со всей Европы. Планируют даже корпус для приезжих вынести за город, чтобы не создавать пробки, но это тебе лучше тоже у Джованни или сеньора Шишита уточнить, его, кстати, в городе только что не боготворят. Прямо не день, а один сплошной сюрприз, улыбнулся я. Да, кстати, твой этот Фибоначчи, с трудом вспомнил имя математика Франческо, прогремел на всю Европу, выпустив книгу про цифры и какие-то ряды. В Венецию к нему повозками письма везут со всей Европы, говорят, даже весьма уважаемые ученые прониклись его трудами. Надо его навестить, а то совсем забыл про парня, посетовал я. Да и твоя парочка, раз речь пошла про всех твоих протеже, вспомнил он, забрали всю первую партию стекла, прикрываясь твоим письмом. Витали, там на сотни тысяч золотых его было, а они его поверх деревянных сараев каких-то разместили. Что за расточительство такое? Все узнаете, сеньор Франческо, в свое время, улыбнулся я, стекло ерунда, будет еще, а теплицы, вечны. Глава дома покачал головой, слабо в это веря, но продолжил свой рассказ, хотя бы вскользь упоминая про все, что я оставлял ему присмотреть за этим. А да, у меня появился помощник. Опять вспомнил он, мой племянник, живший во Франции. Послушный, умный, так тобой восхищается, что был бы он девицей, я бы подумал, чего постыдного. Помощник, это хорошо, сеньор Франческо, порадовался я за него, вам уже надо начинать больше думать о детях и отдыхе. Да, я думал, ты будешь недоволен, удивился он, все же у нас раньше как-то не задавалось с помощниками. Берите сколько посчитаете нужным, дальше работы будет еще больше, заверил его я, вызвав настоящий стон отчаяния. Ну, а как вы хотели, сеньор Франческо, рассмеялся я, видя его перекошенное от ужаса лицо, теперь у нас в руках все есть, пора начинать наконец зарабатывать настоящие деньги. Витали, остановись, замахал он руками, у меня подвал и ломится от золота. Куда еще-то, сеньор Франческо, удивился я, от вас ли я это слышу? Кто говорил мне, что золота много не бывает? Витали, тогда я был молодой, глупый и слабо с тобой знаком, продолжал он изображать мельницу, спрошу просто для интереса, но не обещаю, что буду помогать. Что ты еще задумал? Как вы относитесь, сеньор Франческо, чтобы открыть свой банковский бизнес, договорившись с тамплиерами? С хитрым прищуром поинтересовался у него я, а также стать монополистом на отсутствующем пока рынке страхования морских перевозок. Денег у нас достаточно для того, чтобы его начать, а управляющего я нам присмотрел еще до своего отплытия на Святую Землю. Есть один мелкий ростовщик во Флоренции, некто Кьериссимо Медичи. Сеньор Барацци отправил своих знакомых присматривать за ним и иногда чуть-чуть грабить, чтобы он сильно не богател. Так что надеюсь, сейчас он, если, конечно, не повесился сгоря, с радостью примет любое наше предложение. «Зачем тебе флорентинец, да еще и ростовщик?» – удивился Франческо. «Ой, сеньор Франческо, поверьте мне, вас еще очень сильно удивят эти Медичи, после того, как принесут мне вассальную присягу», – улыбнулся я. «Так что можете смело посылать за ним во Флоренцию, думаю, услышав мое и ваше имя, он прибежит сам и обернуться не успеем». «Хорошо, смотри сам», – он покачал головой. «Сразу говорю, еще и на это у меня времени точно не будет. Конечно, сеньор Франческо, даже не собираюсь перекладывать на вас новые дела», — согласился я, «но деньги ведь вложите тоже». «Конечно, за кого ты меня принимаешь?» Он удивленно посмотрел на меня. «Мы теперь с тобой либо пойдем ко дну вместе, либо станем еще богаче. Хотя куда еще, я с трудом себе представляю. Как там, кстати, поживает еще один мой протеже?» Вспомнил я, сеньор Роши. Лицо Франческо стало снова страдальческим. «Твой старичок с добрыми глазами и мягким голосом запугал всех городских служащих, они при его появлении лишний раз боятся вздохнуть. Впрочем, как и твои иудеи, ставшие при нем шелковыми. Для того и пригласил его к себе сеньор Франческо, порадовался я, что еще один человек стал приносить пользу. Ладно, мне пора обратно, у меня гостит король Ричард. Скажите Агнес, что Людовик тоже приехал. Думаю, она будет рада его видеть». «Конечно, девушки, я так понял, побудут у меня, пока гости не уедут, если вам не сложно. Витали, все трое умницы, красавицы, помогают Агнес по дому, я и она будем расстроены, если они съедут. Но и тебе пора бы позаботиться об их титулах, поскольку они рассказали, что были у себя крайне высокого происхождения, но это и так было видно по ним с самого приезда, такое не скроешь», — заметил он. «Поэтому, думаю, баронство им бы подошло, чтобы к ним начали относиться соответственно и другие люди, а не только мы». Я встал, подошел и поцеловал растерянного Набиля в макушку. «Сеньор Франческо, вы порой такой же умный, как и я. Как я раньше об этом-то не подумал». «Да, Витали, от скромности ты точно не умрешь», — покачал он головой. «Впрочем, я уже привык». Обняв его на прощание, я попрощался с девушками, не хотевшими меня отпускать, и двинулся в обратный путь, к дворцу Дандола. Внезапно, я увидел, как все вокруг меня замерло. Лодка застыла на месте, Харальд замер, почесывая голову, и даже волны от весла охранника не двигались с места. «Ну сколько же можно?» – простонал я, грязно выругавшись, когда услышал рядом с собой хлопок и звук открывающегося портала. Глава 33. «Виктор, не нужно оружие». Человек в синих одеждах старейшины патруля времени, с глубоким капюшоном, поднял руку, видя, что я обнажил меч. «Идем, нам нужно провести суд, где тебя оправдают, так что это в твоих интересах». Вспомнив, что о том же самом говорил тогда первый Витали, я кивнул и вернул меч в ножны. «Я и не знал, что старейшины могут останавливать время», — удивленно сказал я, шагая за ним в портал. «Ты как учился в академии?» — недовольно пробурчал он. «Время нельзя остановить». «Спросить, а что же тогда это только что было?» Я не успел, поскольку мы попали в знакомую мне комнату, где когда-то меня судили и приговорили к смерти. Вот только она сейчас была другой, не такой, какой я помнил. Раньше она была вся синяя, в цвет одежд старейшин, сейчас же она была поделена на три части. Две большие половины синего и красного цвета, и одна маленькая часть белой полосы. Подняв взгляд на ряды судей, я понял, почему так получилось. На левой части два кресла занимали знакомые мне старейшины в синих одеждах, на правой красной сидели незнакомые люди в тех странных доспехах, что я видел на пляже Майя, когда случилось массовое побоище пришельцев из будущего, и посередине, на белом кресле сидела знакомая мне личность, с улыбкой до ушей, первый Витали, тот, что сказал в прощальном сообщении, что ему предложили новую работу. Теперь становилось понятно, какую и почему он не отказался. Хотя, наверное, это было и логично, из всех нас шести в разных реальностях, он один озаботился тем, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Поэтому вполне заслуженно он занял этот высокий пост судьи, судя по цвету его одежды и стула. Суд Российской Федерации, трибунал Виталианского империума, в присутствии нейтрального судьи Виталий Дандола, рассматривает дело о неправомерности вынесения смертного приговора по уголовному делу 324776 бывшего оперативного сотрудника хронопатруля Виктора Нечаева, забубнил с места один из тех старейшин, что выносили мне тогда этот приговор. Далее он стал зачитывать суть дела, а затем то, что я узнал от Виталия тогда, когда мы устроили большую бучу во всех шести временных потоках сразу. Таким образом, память о личности Виктора Нечаева восстанавливается во времени, как погибший во время исполнения своего служебного долга, а из-за невозможности удалить симбионт, внедренный в организм представителя 12 века города Венеция по имени Виталий Дандола, его слепок личности, находящийся сейчас в шестом рукаве времени, не подлежит возвращению обратно. Взамен, суд постановил заменить программное обеспечение симбионта, чтобы убрать ограничение на его существование после 1212 года. Суд также решил закрыть для посещения временные потоки, образовавшиеся в результате петель времени со 2 по 5, оставив открытым только родину происхождения Виталианского империума, а именно, шестой временный континуум. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. У вас есть 5 минут на последнее слово. Слепок личности Виктора Нечаева под номером 6. Я понял, что он обращается ко мне. Что еще за Виталианский империум? Поинтересовался я, поскольку из остального было понятно, что моя жизнь в 13 веке продолжится, и, видимо, больше меня никто не будет доставать из будущего, а большего мне и не было нужно. Возвращаться в свое время я не собирался, меня там ничего и никто не ждал. Союз Майя, Команчи и Инков, который образовался через 200 лет после открытия вами континента Виталики, господин Витали, ответил мне старейшина в красных доспехах, лицо которого и правда сильно напоминало мне Майя, для меня честь видеть и говорить с вами. Еще один момент, подмигнув мне, Витали первый поднял руку, поскольку дальнейшее вмешательство в жизнь прародителя Виталианского империума запрещено решением Совета старейшин, ответственных за временные участки с 1186 по 2224 года нашей эры, то Виталианский империум хочет преподнести ответный дар своему создателю. Предмет соответствует своей эпохе на 98% и не может повлиять на дальнейший ход времени. Кто за? Он первым поднял руку, затем два судьи в красных доспехах также подняли руки. Кто против? Руки подняли оба старейшины в синих одеждах. Решение принято большинством голосов, радостно объявил он, еще раз подмигнув мне. Представитель старейшин Виталианского империума поднялся со своего места, взял в руки какой-то продолговатый предмет и направился ко мне. Когда он подошел ближе, я рассмотрел в его руках свой полуторный меч, подаренный когда-то Джону, который для местных был правителем инков. «Это же мой меч», — удивился я, увидев знакомые очертания. Современная реплика, господин Витали, старейшина остановился передо мной и опустился на одно колено, подав меч на двух руках. Я, конечно же, его взял. «Благодарю, это очень приятный подарок. Для меня и Империума, это честь», — повторил он, поднявшись и поклонившись, с достоинством вернулся на свое место. «На этом все, суд закрыт», — быстро провозгласил один из старейшин в синем, и рядом со мной открылся портал, в который я вошел, оказавшись на лодке, откуда он меня и забрал. Время тут же отмерло, Харальд продолжил чесаться, а мы продолжили движение. «У вас новый меч?» Внезапно он прищурился, я не видел его, когда мы отплывали.